Глава 7. Практика. Утром, взяв завтрак, я сразу направилась с подносом в угол к своим. Свои встретили меня спокойно, поинтересовавшись, почему пропустила вчера ужин. Я многозначительно сослалась на дела. А на самом деле банально забыла, что ужин у меня теперь строго по расписанию, и если пропустила, останусь голодной. Это из кафетерии можно заказывать хоть до полуночи, а в столовой не успел до 8 вечера. Жди завтрак. Так что я с небывалым аппетитом ела глазунью с томатами. Как бы не поправиться, а то не влезу в свои платья или форму, а покупать новое не на что. Практикум по алхимии и зельеварению встретил меня разнокалиберными склянками. О назначении некоторых я смутно догадывалась, а о парочке странных шаров с изогнутыми трубками даже представления не имела. Раньше я не особо старалась на лабораторных занятиях. Знала, что свой минимальный балл получу, а большего и не надо. Теперь и до него надо дотянуть. Сегодняшний практикум был посвящен растворению твердых тел. Например, ушла глубоко заноза. Вытащить ее, не повредив ткани, сложно. А ты взял, плеснул на ранку зелье, деревяшка и растворилась, не причинив вреда пострадавшему. Или разный мусор в загрязненной ране. Самое оно. Шипучка так не промоет. Конечно, можно и магией вылечить. Но магия конечна, и целитель не всесилен. Да и зачем тратить магию на то, что можно сделать с помощью подручной аптечки? Именно так рассуждал преподаватель, раздавая нам ингредиенты. Ему, надо полагать, виднее. Главное правильно приготовить, тогда на живую ткань зелье не реагирует. Нужно быстро очистить рану, чтобы приступать к следующим манипуляциям. И вот целитель плеснул волшебного зелья. На словах звучало неплохо, а на деле... Все, что я умею варить — чай, кофе, какао. В пансионе нас еще учили варить гречку и овсянку. Для кожи и фигуры, говорят, полезно. Безусловно, за время учебы мне случалось варить и зелья. Преподаватели, понимая, что ни с чем серьезным я не справлюсь, обычно давали мне самые простенькие задания. Например, делать вещества из заготовок. Когда перед тобой лежат готовые и уже отмеренные ингредиенты, и остается засыпать их в нужной последовательности, это я могу. И то под присмотром опытных лаборантов, помощников профессора. Я огляделась. Каждый встал к своему столу, специально подготовленные лаборанты ушли к кучке девушек, среди которых раньше стояла и я. Теперь же придется все вымерять и готовить самой. Понять бы еще, как это делается. Перед нами лежал лист с заданием, на нем рецепт с описанием, как проходит каждый этап, когда пенится, когда цвет меняет. Вроде бы все понятно. Справлюсь. Однокурсники живо взялись за приготовление, будто действительно вознамерились чью-то жизнь спасать. Будто вот он лежит, несчастный зверь, израненный, истекающий кровью, надо срочно исцелять. Я же медленно на воздушных весах измеряла порции, дробила, перетирала, нарезала, нагревала или охлаждала. У людей вокруг уже зелье в котелках пенилось, а я только с ингредиентами разобралась. Так, что у нас там первое? От волнения у меня даже пальцы дрожали. Осторожно, один за другим подсыпала и подливала нужное в котелок. Народ принялся пробовать свои зелья на разных предметах, проверяя, что оно растворяет, а что не трогает. Преподаватель, мистер Торрелл, одобрительно кивал и отпускал на обед одного за другим. «Ничего себе! Это мы все утро провозились? Да даже я магией уже пару десятков больных бы вылечила, пока все это готовится. И смысл в этом мучении? Только время терять. Я вообще, между прочим, на целительском, а не на факультете алхимии учусь. Пусть алхимики все сами готовят, им за это деньги платят, а целители могут уже готовую работу покупать, если очень хочется». Закусив губу, я помешивала варево в котелке. Пахло оно тоже не особо приятно, не розами, прямо скажем. Но аппетит мой от этого не ухудшился, и на обед очень хотелось. Кажется, все. Я сверилась с рецептом, посмотрела на жижу в котелке, вполне похоже, а хороший запах здесь никто и не обещал. «Мэстер Торрелл, я все!» Радостно подняла руку и улыбнулась преподавателю. «Впервые что-то делаю полностью сама». «Сейчас подойду, леди Риар», кивнул мэстер и отвернулся к другому ученику. Я же собиралась, наконец, присесть на стул. Делать все пришлось стоя, а я на каблуках, как... Мой котелок упал. Я его не трогала, резких движений не делала, но жидкость выплеснулась и потекла по полу. Я вскрикнула и заозиралась в поисках тряпки, а потом закричала в голос. На меня тоже попало еще как. Пятна на блузке расползались и разъедали ткань. Если бы только ткань, кожа буквально горела. Юбка широкая и соприкасалась с телом на поясе. Впрочем, до него недалеко. Подола уже не было. Я судорожно пыталась сделать хоть что-нибудь, но только крутилась волчком на месте. Слава ушедшим, на мой крик прибежал преподаватель и лаборант. Не знаю, что за заклинание они применили, но одежда расползаться перестала. Правда, от нее остались одни лохмотья. Юбка до середины бедра, от блузы одно название. А еще красные пятна на теле продолжали болеть и жечь, и кожа на них воспалилась и припухла. Видимо, в рецепте я что-то все-таки напутала. Прикрываясь руками, я села на корточки, чтобы немного скрыть ноги в одних чулках. Какой кошмар! Хорошо, что большая часть однокурсников уже ушла, правда, не сомневаясь, что оставшиеся в красках опишут остальным произошедшее. «Так, в лаборантскую, живо!» — скомандовал мэстер, накидывая на меня свой халат. «Ох, а влетит же мне сейчас! Только бы завкафедрой не узнал!» Халат был не то чтобы длинный, но всяко длиннее моей нынешней юбки. Так быстро я не бегала даже по полигону. Лишь за спасительной дверью небольшой комнаты смогла выдохнуть и подумать. Кто-то столкнул на меня котелок с зельем. На мое счастье, зелье даже в моем исполнении оказалось не слишком опасным. Красные пятна, надеюсь, быстро заживут. А если бы мы варили что-то действительно серьезное? Жаль, что я толком не посмотрела, кто именно остался в аудитории. Пусть и догадывалась, что все это дело моих бывших подруженик. А значит, это война. Им повезло, что в полуголом виде особо не повоюешь, иначе я бы давно вышла. С другой стороны, не факт еще, кому повезло больше. У меня уже 3 штрафных балла. И как бы ни прибавилось сверху за нарушение техники безопасности в лаборатории. Мэстер пришел минут через 15, приняв задание у остальных и отпустив всех на обед. «Как вы?» Мэстер Торрелл был немолодой мужчина, крайне худой, если не сказать тощий, и слишком длинный, весь какой-то нескладный. Брюки у него всегда чуть коротковаты, и общий вид у преподавателя забавный. Вот и сейчас он очень хотел казаться строгим, но выглядел скорее озабоченным и расстроенным. «Нормально, но одежда...» Тут я вздохнула. «Комплектов формы у меня 2 было. Остался 1. «А сами как?» Преподаватель старался не смотреть на мои слишком открытые ноги. Я же решила не стесняться и не пытаться натянуть халат пониже. Может, на экзамене зачтется? Какие-то ожоги остались. Но распахивать халатик и демонстрировать покраснение под блузкой не собиралась. Это уже слишком. Не все так страшно и уже почти не болит. «Вам обязательно нужно в лазарет», — убеждал преподаватель. «Я предупрежу мастера Альдера». «А вот этого не надо!» Поспешила я остановить алхимика, а то пошлет мастеру вестника, потом и перед ним объясняйся. И этого, боюсь, ногами не прошибешь. «Почему?» — Вам необходимо освобождение от занятий и день отдыха. Спасибо, но нет. К тому же впереди пары того самого мастера Альдера. Их прогуливать, собственноручно рыть себе могилу. Как же вы так неосторожны, а? Снова принялся вздыхать преподаватель. Зато действие зелья проверила. Мило улыбнулась я. У вас концентрация траволистника получилась слишком высокая. От этого при попадании на кожу остались небольшие ожоги, пояснил мастер. Есть подруги, которые могут принести одежду? При мысли о подругах я чуть не скривилась, едва не испортив образ милой девушки. Осталось их только в мою личную комнату запустить. Не дождутся. Надо бы новыми друзьями как-то обзавестись. Хотя бы для таких вот целей. Я бы не хотела никого утруждать. И скромно потупила взор. Преподаватель кашлянул в кулак, стараясь скрыть смущение. Но вы же не можете выйти так. Это верно. Подобное дефиле, конечно, оценит. Но не уверена, что я продолжу после этого учебу в академии. Не могли бы вы послать кого-нибудь из своих лаборантов в студенческую прачечную за моими вещами? Слава ушедшим, я не успела за всеми делами забрать оттуда второй комплект формы. Надеюсь, его мне принесут в целости и сохранности. Местер любезно согласился, предложив мне подождать в лаборантской, напоив чаем с печеньем, от которого я не стала отказываться. Пообедать теперь точно не успею. А заодно преподаватель по моей просьбе продемонстрировал мне все склянки-стекляшки и рассказал, что для чего используется. Оказывается, он неплохо рассказывает. Жаль, что раньше я его не слушала. И через 20 минут в дверь постучали. Потом при открывшейся щелке появилась рука с комплектом моей формы. «Переодевайтесь, леди». Кажется, мастер Торрелл облегченно выдохнул. Все наше общение мужчина доблестно отводил от меня взгляд, но нет-нет, да и косился на мои ноги. Переодевалась я спешно. Тут не то, что на обед, на практикум по зооцелительству успеть. Пришла я почти последняя. Мастер вошел буквально сразу за мной. Зооцелительство сегодня проходило в зоосаду Академии. Мы должны были закрепить тему фениксов, о которых я вчера очень хотела почитать, но хватило меня только на повторение алхимии. Учиться в таком темпе с непривычки сложно, особенно без ужина. А теперь еще и без обеда. Фениксы выглядели весьма упитанными, размером с хорошую курицу. Интересно, если они вспыхнут, но не сгорят, будет считаться, что они приготовлены на огне. Я сглотнула. Больше перед практикумами обеда не пропускаю.